Глаза у него опухли от недосыпания, лицо обрюзгло от избытка выпитого виски. Он щурился в лучах утреннего солнца, разыскивая Юсефа. Тот оказался за столом у окна, тщательно выбритый, глаза ясные. На столе рядом с кофейником лежал бинокль. «С добрым утром!» — Юсеф улыбнулся. «Доброе утро!» — хрипло буркнул Винсент, присаживаясь и часто моргая. «Как это у вас получается? Ведь легли не раньше 6, а сейчас только 9:30, а уже совещание назначаете». Когда шеф поблизости всем не до сна, он взял со стола бинокль и протянул режиссеру. «Посмотрите, уже на водных лыжах катается». Винсент долго настраивал бинокль, пока очертания яхты не стали достаточно четкими. По водной глади залива несся катер «Рива», а за ним, держась одной рукой за фал, Байдер, собственной персоной. Другой рукой он поддерживал мальчика, сидевшего у него на плечах. «Что это за ребенок?» — спросил Винсент. «Младший сын шефа Шамир. Ему 4 года. Назвали в честь деда. Старший сын — принц Мухаммад. Катается позади отца. Ему 10». Винсент, не спускавший глаз с Байдера, не заметил второго мальчика. Теперь он слегка повернул голову и увидел его. 10-летний сын был точной копией отца, стройный и мускулистый. Он тоже держался за фал одной рукой. «Принц Мухаммад?» — переспросил Винсент. «Разве Байдер?» «Нет», — перебил Юсеф. «Байдер — двоюродный брат принца Фията. Поскольку у того нет наследников мужского пола, он провозгласил своим преемником сына Байдера». «Потрясающе!» — вздохнул Винсент и опустил бинокль. К столу подошел официант. «Не рановато заказать кровавую Мэри?» «Здесь ничего не бывает рановато», — с улыбкой отозвался Юсеф. «Кровавую Мэри». Официант кивнул и исчез. Юсеф придвинулся ближе к Винсенту. «Прошу прощения, что побеспокоил вас в столь ранний час, но шеф сообщил мне утром, что мы на несколько дней должны уехать, поэтому я и решил, что необходимо поговорить о делах. Мне казалось, все было решено вчера». Вернулся официант с заказом. Юсеф дождался, пока он уйдет, а Винсент сделал первый глоток. «Почти все, кроме комиссионных, положенных агенту». «У меня нет агента», — тут же выпалил Винсент. «Я всегда сам веду переговоры». «На этот раз он у вас будет. Видите ли, это в некотором роде обычай, а мы привыкли придерживаться обычаев». Винсент уже начал понимать, о чем пойдет речь, но хотел услышать это от Юсефа. «Кто же будет моим агентом?» «Ваш искренний почитатель», — склонив голову, ответил Юсеф. «Тот, кто рекомендовал вас для этой работы. Я». Винсент помолчал, затем сделал еще глоток кровавой Мэри. Голова постепенно начинала проясняться. «Как всегда, 10%. Юсеф с улыбкой покачал головой. «Это традиция Запада. У нас за такую работу платят 30%. 30? Да ведь это неслыханная сумма! Имея в виду ваш собственный гонорар за фильм, это только справедливо. Я краем уха слыхал, что это в 5 раз больше, чем вы получили за последнюю картину. Не забывайте, что это я, зная, какой давней мечтой Байдера было поставить такой фильм, предложил ему вашу кандидатуру, предполагая, что условия вас вполне устроят». Винсент с любопытством посмотрел на Юсефа, улыбка не сходила с лица араба, но взгляд был пронзительно тверд. 15%, предложил режиссер. «У меня большие расходы», — признался Юсеф. «Но вы мой друг, и я не буду торговаться. 25». «Какие такие расходы?» — полюбопытствовал Винсент. «Я думал, вы работаете на Байдера. Разве он недостаточно оплачивает ваши услуги?» «Достаточно для безбедного существования, но человек должен смотреть в будущее. У меня на руках большая семья, и не мешало бы отложить пару долларов на черный день». Винсент порылся в кармане в поисках сигарет. Юсеф предупредил его желание, щелкнув крышкой золотого портсигара. «Какая прекрасная вещица!» — похвалил Винсент, беря сигарету. Юсеф с улыбкой положил портсигар на стол перед Винсентом. «Она ваша!»